Глава 15. Элла. Везучая цапля. В командировку меня услали. Вот за это отдельное спасибо. Очень своевременно. А то запсиховала, хоть на улицу не выходи. Повсюду охотники мерещатся. А как не выходить-то? Работу еще никто не отменял. Трясись, не трясись, а в контору являйся поутру. Ну, можно, конечно, больничный взять на недельку, запереться в квартире, носа наружу не высовывать, может, рассосется. Или, как вариант, не рассосется. Так что усыл в дальние дали мне как нельзя кстати. Я вообще-то уже третий год езжу. Питерская страховая компашка «Арно» — наш старый клиент. Мы им обязательный аудит делаем. У них логин прикольный. Страхование без страха, вроде стоматология без боли. Соль без соли, сахар без сахара. Жанка, Жанна Игоревна, начальница отдела, любит меня с собой таскать. Собственно, делом она занимается, а я так, подай, принеси, образованием не вышло. Набор курсов по бухучету и налогообложению — это все-таки не вышка. Бумажки, короче, перекидываю, но Жанке со мной работать нравится. Ей легко со мной. Она страшно озабочена тем, что все мужики на нее пялятся, все ее хотят, слюной капают. И все они не то, негодные ни на что, неликвидные уроды, нищие, которым баба с углом нужна, сексуально несостоятельные извращенцы или очкарики-задроты. А ей, состоявшейся 37-летней умнице-красавице с четырехкомнатной квартирой, «Шевроле» и дорогущей сукой лайки-самоеда, такого говна не надо. Ей надо красавца-интеллектуала типа Джеймса Вудса лет 40 назад. А где его в нашей провинциальной прерии взять? Красавцы на поверку оказываются насквозь деревянными, совсем без мозгов. Полено с клювом. Буратино в Жанкином лексиконе. Я, вернее, тело, которое она видит, в отличие от встречаемых ее мужиков, слюной не исхожу. Она считает меня голубым до синего, а лучше друга для девушки не найти. Поэтому после очередного любовного фиаско Жанка плачется мне в жилетку. «Нет, вот ты скажи», — начинает она размазывать сопли по кулакам, «вот как я могла на такое чмо повестись? Он же говорит, трамвай». Пожимаю плечами. Очередная попытка нарыть интеллект в буграх холеных мускулов не удалась. «А ты надеялась, что он инструктором по фитнесу работает, потому что в Академии наук места закончились? Типа тело попашет, монографию попишет. Переходи лучше на очкариков, что идут в комплекте с мамой и хрущевкой-однушкой. Может, Перельмана, какого словишь, с Нобелевкой. Будешь с ним теоремы решать. Приоденешь, волосы ему сброишь, и будет у тебя достойный хахаль. Мозги из ушей». Жанка сопит, жалуется дальше. «Еще эта сука долбаная», — начинается тема собаки. «Прикинь, погулять вывела, а она с поводка и через весь двор к помойке. И сразу, не рассусоливая, отдалась проезжему молодцу, блохастому Франкенштейну, наскоро сляпанному, из чего попало. Отросшая кудлатость от пуделя, слюнявый привкус от бульдога и глаза спившегося интеллигента от бассет-хаунда. На них, наверное, и клюнула. Приятно ж иметь дело с интеллигентным человеком. Тьфу ты, ё-моё, с псом. Пока я добежала, у них уже все сладилось. Мне только заключительное занюхивание досталось. Моя прошмандовка улыбается, оттянулась. Я ее, конечно, поводком отходила для полного оттяга. Да делать-то чего? Теперь вот ублюдков ждать будем, выводок мелких франкенштейнчиков. Ты не возьмешь часом парочку?» Я сочувствую подниманием плечика и понимающей кривой ухмылкой. Она утешается, а я имею зарплату значительно выше своих профспособностей. Все довольны, все смеются. Ненавижу ее, похотливая тварь, такая же, как и ее лайка. Стоит самцу подергать жанку за сосок, и она готова, потекла, раздвинула ноги, а потом начинается: стоит не так, сидит не так. Короче, прискакали мы с жанкой утренней лошадью в культурную столицу. И тут началось. Гадость, полнейшая задница. Раньше в Арно нами занимался дедок один. Я думаю, он был одним из основных акционеров компашки. Вот если б ему тридцатник слить, был бы самый жанкин вариант. Импозантище и мозги на месте. Но из когорты потенциальных женихов он вышел, а нынче оказалось, что уже и на пенсию выскочил. Теперь пойди на Гавайях, Мальдивах, сам слюни пускает на моделях с пластиком повсюду, от сисек до черепушки. А нам новую кураторшу подсунули. Цапля. Ноги, шея, клюв, очки. Длинная и сухая, на ходу скрипит. Такая же озабоченная, как жанка. И хуже всего, что запала она на мое чертово тело, на скафандр, в котором я заперта. Лыбится призывно, нависает, когда я за столом сижу, и ручку мне на плечо. Задыхаюсь в облаке ее запахов. Мало того, что от нее похотью, кислятиной, разит так, что я и человечьим носом чую. Она еще и надушилась до одури дрянью какой-то. Меня аж передергивает. А она: что-то не так? Аллергия, говорю, на духи. Лапки кослявые к груди прижала, глаза за очками круглые, дурные, радужки светло-серые. Мне снизу под углом кажутся почти бесцветными, как льдинки. Вот она ими хлоп-хлоп. Ох, простите, я не знала. Жанка мне: да счастлив, барыню, чего тебе стоит? Поулыбайся, в ресторан своди за ее счет. Она, может, тебе какой роликс подарит. Да постелишь можно не доводить, на потом пообещать. А то она с неудовлетворенки накатает про нас отзыв вредительский. Дескать, мы не тем местом аудит провели. Они к другим переметнутся. Таких контор, как наша, пруд пруди, а нам клиента терять нельзя. Шеф нас сразу на колбасу пустит. Уговаривает меня. Мне-то плевать и на клиента, и на шефа. Ну, уволит он меня. Пойду в другую контору бумажки перекладывать. Ничего не потеряю. Жанке не плевать. Если ее изначальница дело в планктон переведут, то от зарплаты здоровый кус отчекрыжат. Как жить-то? У нее только на косметолога затраты, как бюджет какого-нибудь Заира или Либерии. Она меня под цаплю пытается уложить из своего шкурного интереса, сучка. Да и чего не перепихнуться разок с этой? Она ничего вроде, ухоженная. Не оставляет своих попыток жанка. «Давай, у тебя получится». «Не-а. Если эта суходушина передо мной разденется, меня стошнит, в лучшем случае. А в худшем?» «Ну, не говорит же ей, что может быть в худшем. В худшем для цапли, не для меня. Так и вижу. Перекусываю ей горло быстро, без предисловий и любовных игр. Нет, просто цапаю ее за длинную шею зубами и душу, как курицу, так, чтоб ее глаза пленочками прикрылись, и клюв рожался безвольно. И волоку тушку куда-нибудь под кусты, бросить и прикопать. Рыхлая земля покрывает белое тельце, потом сквозь него прорастут гиацинты. Вот прямо вижу сиреневые гиацинты. Им всегда для роста дерьмо нужно. В общем, сменяла шило на мыло. Дома тряслась, как кисель со страху, смыкается кольцо облавы вокруг меня, горемычной. А тут трясусь от ненависти и омерзения. В гостиницу возвращаюсь вечером сразу в душ, смыть с себя желтую пыльцу цапленной похоти, мерзкие прикосновения ее сухеньких ладошек, пленку ее жадных взглядов, ее дыхание, застрявшее в моих волосах. Намыливаюсь, тру-тру, растираю мочалкой, полбанки шампуня на голову. Смыть, стереть цаплю с тела. Пусть чужого и ненавидимого мной тела, но я обречена на него, и оно должно быть чистым. Я ношу чистое тело, чистое, не испускающее кислую вонь похоти. Последний день. Завтра с утра мы с Жанкой отчалим во свояси. Наконец-то! А то при виде цапли у меня холка дыбом и оскал. Она, правда, думает, это я ей улыбаюсь. И сама в ответ клювом приветственно щелкает. Льнет. Пошла кофе хлебнуть из автомата в холле. Она тут как тут. И вроде по делу, слова какие-то говорит, листочками бумаги перед моим носом крутит. Но я знаю, зачем она подвалила. Жажда, неудовлетворенность, обида. Ей хочется, а не дают. Глазами масляными так по мне и лозит. Прямо чувствую, как липкой пленкой покрываюсь. Да еще эта шлюшка, начальница моя, припевает в ухо: «Давай, расстарайся». А до полнолуния 3 дня. 3 дня и 3 ночи. Мое время. Тело зудит от ожиданий трансформации. «Ну, держись, цапля. Я все решила». Сегодня приглашаю ее в ресторанчик. Нашла один такой славный. «Удачная охота» называется. Очень подходяще. Деревянный домик-пряник в глубине большого парка над замерзшим прудиком. Ей понравится. Она притащится и будет меня ждать. Насколько ей терпения хватит? На полчаса? На час? Я не приду. И она... Измучившись бесплодным ожиданием, истекая похотью и злостью, пошкандыбает домой. До стоянки машин там 10 минут идти дорожкой среди кустов. Вот там я ее и встречу во всеоружии, с комплектом когтей и зубов. Придушить курицу и прикопать. Бегаю по темным дорожкам, подошвы по каменной крошке хр-хр. Жду. Вот сейчас перекинусь, освобожусь хоть на 2 часа от своих оков, выскользну из тесной клетки тела. Воздух запоет ночные песни, зазвенит, закружит хоровод запахов. Радость заполнит меня, упоение от удачной охоты. Ничего не произошло, не сработало. Перехода не было. Я видела, как цапля, кутаясь в светлые перышки шубки, прошла мимо к своей ауди, села и уехала. Я стояла за кустами, тяжело дыша и безвольно опустив руки. Я ничего не могла сделать. Цапле повезло.